Не успел я сообразить, что тут к чему, как капитан бросил на стол пару желтеньких с дубком десяток и, обхватив голову руками, направился к выходу. Уже от распахнутых в летнюю ночь дверей до меня донеслось: наивно ждать перемен в большевизме, его надо уничтожать как чуму, невзирая ни на какие жертвы и потери. Родные очаги, удивленно повторил я про себя. Ну конечно, да забила эмигрантскими стенаниями родина моя, ты сошла с ума, стоят, прежде всего, усадьбы, заводы и, конечно, должности, достойные настоящего дворянина. Собственно, я не против, скорее обеими руками за. И высокообразованные менеджеры стране нужны, и реституция национализированной собственности куда логичнее и справедливее злосчастных залоговых аукционов 95-го года. Вот только реальность данного процесса после бойни гражданской войны вызывает ну очень серьезные сомнения. Разве что после военного разгрома СССР во мясокрутке Второй мировой, раньше-то нападать некому. Реален ли подобный результат с учетом послезнания? Да более чем. Такие как Ларионов, вместе с пресловутым РОВС, за следующие 10 лет станут только злее, в надежде вернуть свое не только к нацистам служить пойдут, а к самому дьяволу. Еще и липовых доносов на равнодушных подкинут органам, чертову дюжину чемоданов в проклятом 37-м. Навсегда, наверняка добить остатки грамотных кадров перед войной. Помогать ослепленным ненавистью господам из Парижа и Берлина менять нашего тирана на ихнего. На кой черт такое счастье? Пусть рафсовцы спокойно вымирают от старости на чужбине. К длинному списку моих задач добавится одна коротенькая строчка. Держаться подальше от белоэмигрантов. Что совсем не сложно. Теперь даже скауты искать меня не станут. Кому в русском клубе захочется иметь дело с ренегатом-сминовеховцем, да еще недругом знаменитого на всю Финляндию героя-бомбиста. Вот только если не с красными и не с белыми, тогда с кем? Кому еще в безумном мире интересна судьба России? 999 работой все вышло не в пример проще, чем в клубе, ведь господ белоэмигрантов в числе низового менеджмента артели русских грузчиков давно не водилось. Местных же бригадиров ни грамма не интересовала знатность моего рода и уральские достижения династии Романовых. Кандидат молод, здоров, считать до 10 обучен, этого довольно. Тире. Тамарафат фивио ушал бехере, ал йо униит из йо ровн боды. Тире. Лики один хави очоице. Только и осталось мне сказать в ответ. Голод советского концлагеря не успел сожрать мои мышцы. Посему-то скотня мешков, ящиков и прочих негабаритов напрягла лишь ломотой конечности в первую неделю. Бытовые мелочи, где жить, что есть, как одеться, удалось закрыть примерно в тот же срок. Затем в мою жизнь вернулся давно забытый зверь, досуг. Ненадолго. Тюремные университеты в сочетании с вузом 21 века обеспечили мне вполне достаточный набор навыков для безбедного выживания в эпоху черных фордов и теплого лампового звука. Однако первая же попытка серьезного сотрудничества с хроноаборигеном в области прикладной политики выявила категорическую нехватку знаний. Причем даже не для точного расчета последствий, требующего политического чутья как минимум 80-го левела, а самого минимума. Уничтожение чекистского ада в Советской Республике. Как прокачиваться? Смешной вопрос. В одном Париже, говорят, больше издательств, чем во всей Советской России. Белоэмигранты писать любят и умеют, этого не отнять. Большевики к себе их литературу не пускают, но свою за валюту продают с удовольствием. Печатаются же часто и те, и другие в Берлине, там дешевле всего. Поэтому на барабанах одной и той же машины в типографии Зинабург и Камирна уживаются цветной глянец портретов Ленина и Врангеля, сочащиеся верноподданническим восторгом из прошлагов флигеля-адъютанта Николая II господина Фабицкого и напечатанная с предисловием Карла Радика специально для Триэсери стратегия японской войны Бубнова, бывшего командующего Черноморского флота в Сюр, трубка коммунара Ильи Эренбурга и адмирал Колчак пера его последнего начальника штаба. Пусть базовый выбор хельсинкской лавки далек от супермаркетного изобилия, продавец готов доставить под минимальный залог любую новинку, будь она из Парижа, с ятями, или по всем правилам новой заборной орфографии, из советского Свердловска. Проблема в другом. Удовольствие выходило откровенно дорогим, как минимум 5-6 марок за книгу, иные экземпляры, дороже 10. Периодика не сильно дешевле, лучший эмигрантский еженедельник иллюстрированная Россия, марка. Деваться особо некуда, в библиотеку не пойдешь, ассортимент на русском там безнадежно устарел, шведский и финский не по зубам. Да и работать приходится в основном днем, не любят местные предприниматели ночного форсажа. Разве что контрабандисты что-то комбинируют в потемках, но к ним с улицы никак не пристроиться. На этом этапе я сильно по-другому вспомнил забитые книгами клубные шкафы, да только возврата туда уже нет, проще, как последнему скряге, обходиться в едальнях без местной пародии на пиво или, того паче, налегать на сухомятку. Зато результат к осени, или после нескольких дюжин книг и двухметровой стопки милюковских посл ДНХ новостей, вперемешку с гукасовским возрожденьем, я узнал об окружающем мире больше, чем без малого за 2 тюремных года. Кроме экономии на собственном желудке сильно выручило знакомство с держателем книжного магазинчика, крайне неприятным, заносчивым и жадным толстяком, ведущим свой род из туркестанского аула с невоспроизводимым названием. К счастью, всего лишь фельдшером, а не бывшим офицером, последнего я бы точно не пережил. За аккуратное чтение драгоценных фолиантов, с возвратом через несколько дней и в безупречном состоянии, он брал комиссию в треть цены. Боже упаси забежать в обеденный перерыв не переодевшись. По его мнению, портовые запахи отбивают покупателей и впитываются в бумагу. А мои руки? Каждый раз он не спускал с них глаз, выискивая, подобно Майдадыру, пятна грязи и жира. К сожалению, сегодня мне придется его порадовать чуть большей тратой денег, не в первый и, боюсь, не в последний раз. Что остается делать, если три столицы Василия Шульгина оказались настоящей находкой? Посему, отринув амфибиогенную асфиксию, я решил оставить их себе насовсем. За 2 вечера добросовестно перепахал их на несколько раз, с карандашом и пометками на полях, как принято в данную эпоху. Если отбросить в сторону забавные стенания о засилье в Кремле представителей мирового и местечкового еврейства, было ради чего. Во-первых, совершенно очевидно, что именно в этой книге Ильф и Петров черпали вдохновение при работе над знаменитыми 12 стульями. Их мелочные насмешки над автором, на самом деле бывшим членом Государственной Думы, вынужденным сбрить неудачно покрашенные усы и бороду, заставили меня сильно переоценить мебельный роман в сторону негатива. Заодно, уже в который раз, вспомнить бессмертное гоголевское. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Во-вторых, очень к месту пришлись обширнейшие и актуальные заметки о жизни под большевиками от одного из признанных идеологов эмиграции, человека, который принял отречение от самого Николая Последнего, а чуть более года назад, с немалым риском для жизни умудрился посетить инкогнито Киев, Москву и Петербург. Кроме того, я старательно пытался между строчек рассмотреть механизм просачивания через границу с контрабандистами, но не сильно преуспел. Единственное очевидное, в Триэсри, привязалось же ко мне это эмигрантское название СССР, существует вполне работоспособное подполье, только не боевое, офицерское, а скорее коммерческое, вполне комфортно уживающееся с большевиками и их цепными псами из ГПУ. В-третьих, удивила куча вполне подходящих к реальности 21 века размышлений о губительном засилье слабых на коррупцию трестов монополий в советском хозяйстве, необходимости тонкого баланса государственного и частного участия в производстве, защите отечественного бизнеса от таких акул, как Форд и Крупп, а также прочим импортозамещении. То есть строго по завету классика, если бы отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать, крадут, а потом в оправдании краж вводит заградительные пошлины против ввоза в страну Ситроенов, Мерседесов и Рено. В-четвертых, крестьянский вопрос в СССР все еще не решен. Оказывается, естественная парцелляция, то есть дробление земли на мелкие куски между наследниками, делает хозяйства неэффективными, следовательно, через жалкие 10-20 лет приведет в очередной революции. Спасение, по мысли Шульгина, в переходе на майорат, то есть такую систему права, в которой наследует только старший в семье. Младшие же, на радость сторонникам индустриализации, пополнит армию производственных рабочих и чуть позже захватит лидерство в мировой экономике так же, как их предшественники с берегов Туманного Альбиона завоевали колонии. В-пятых, и это самое забавное, немалая толика прикладной, да еще и направленной на сотрудничество с большевиками философии, кардинально отличной от агрессивной ларионовской или, лучше сказать, равсовской. Основной вывод – зверь сделал свое дело, зверь может уйти. То есть по наблюдениям автора, с социализмом, а тем более коммунизмом, в Триесере уже покончено, вот-вот запрячут эту глупую болтовню в музее, вслед за революцией, и только матери будут пугать детей ужасной мордой Ленина. Реальная же власть в результате дворцового переворота буквально свалится, если еще не свалилась, на голову удачно подвернувшейся сильно полицейской команде, иначе говоря, грубой и жестокой олигархии, пусть даже под лживым рабоче-крестьянским ярлыком. После чего какое-то время жизнь пойдет по принципу «все, как было, только хуже». Но если лидеры СССР хоть немного дружат с головой, да еще прислушиваются к добрым советам из-за границы, то дальнейший путь предполагается самоочевидным. Они просто-напросто обязаны аккуратно, не дай бог снова разбудить зверя, перекреститься в фашизм или передать бразды правления фашистам. Последним полагается восстановить границы и военное могущество Российской империи, иметь в руководителях настоящего вождя, человека исключительного благородства и неодолимой властности, а еще, завести для успокоения широких народных масс парламент с широким, но ограниченным кругом компетенций. Уж воистину, как следует поскреби русского монархиста, обнаружишь фашиста. Конечно, господину Шульгину во время бешеного взлета популярности Муссолини позволительно ошибаться. Не завелась покуда на планете жуткая память о Второй мировой, поэтому воспринимается данная идеология совершенно нормально, в ряду прочих, где-то между монархией и демократией. Переживают лишь коммунисты, они видят в фашистах одновременно и свое зеркальное отражение, и антагонистов, то есть наиболее опасных политических противников. Однако, имея опыт 21 века, прежде чем начать игры в настоящих вождей, стоит изучить статистику, по которой на каждого правильного диктатора типа Ли Куан Ю приходится многие десятки Мао Цзэдунов, Ким Чен Иров, Бакас, Чаушеску и прочих Пол Потов. Вероятность везения, то есть того, что вождь окажется или хотя бы Пиночетом, ничтожно мала. Наоборот, слишком хорошо известно, до чего могут довести мир комрады типа Адольфа Гитлера. Короче говоря, перед тем как разочароваться в демократии, стоит хотя бы раз ее попробовать. Весь день, ворочая идиотские мешки, я раз за разом задавал себе простой на первый взгляд вопрос, возможно ли плотное сотрудничество с бывшим депутатом Государственной Думы, то есть, сможет ли он поверить моим словам настолько, чтобы помочь выцарапать смартфон со злосчастного петербургского чердака. Аргументов у меня маловато, хотя, есть же одежда из будущего, пусть жалкие остатки, можно сказать тряпье, но, скорее всего, из неизвестных науке синтетических волокон, сшитые необычными обметочными швами. При лабораторном изучении наверняка найдется немало фактов в пользу моей легенды. Самому же Шульгину явно не чужда мистика и божественное вмешательство. Хынот, что он теряет? Не такой великий риск для опытных контрабандистов провести меня в Ленинград, без лишних вопросов сопроводить до нужного адреса, ну или хотя бы до угла дома или квартала, если побояться засады чекистов. Всего-то делов, подъехать вечерком на извозчике, да подождать четверть часа. Риски, да как же я смогу навредить? Пусть и при всем желании, сбегу к чекистам, расскажу о мужиках с бородами, В лучшем случае, покажу на границе одну из сотни потаенных тропинок. Смешно. Никто не будет затевать сложную комбинацию ради настолько никчемной цели. Но что потом? Учебники истории будущего окажутся в руках человека, который как никто другой искушен в информационной борьбе, да еще на короткой ноге со всеми лидерами белой эмиграции. Как он использует подобный чит? Найдет что-то для себя или про себя, осознает, к чему привели мир фашистские диктаторы, устрашится повешенного вверх ногами Муссолини или самоубившегося в бункере Гитлера, да на этом успокоится. Ха-ха, три раза ха-ха, ни грамма не сомневаюсь, Шульгин в любом случае пустится во все тяжкие ради великого будущего великой России. Вот только попробуй пойми заранее, хорошо у него выйдет с моей помощью или плохо. Идеалистов я боюсь последнее время как огня. Придется 10 раз продумать когда-нибудь потом. На сегодня есть задачи поважнее. Магазинчик, до которого я наконец-то добрался после работы, встретил прохладой полуподвала, аскетизмом полок и уже привычным резким запахом нет, ни заплесневевших неликвидов, а всего лишь табака. Хозяин смолит трубку, как идущий на взлет паровоз, при всяком удобном моменте хвастаясь, что отдушка копотью благородных листьев не помешает любой книге, в отличие от поганых портовых ароматов. Хотя мне кажется, так он маскирует миазмы от подтекающей канализации. Приходится терпеть, все равно другой подобной лавки в Хельсинки нет. Против ожидания, сегодня я не единственный покупатель. Вдоль стеллажей с русскими книгами неторопливо прохаживался классический интеллигент среднего возраста. Худая, необремененная мускулами фигура в сером пиджачке, узкое чеховское лицо, усики и бородка клинышком, непременное пенсне и хомбург с модной лентой в крупный рубчик. Странно смотрелся лишь непривычно густой южный загар. При виде меня господин с легким кивком приложился пальцем к краю шляпы, я ответил тем же, чуть ли не в первый раз порадовался, что не пожалел 5 марок на шикарную гангстерскую Федору. Посчитав долг вежливости исполненным, набросился на новинки. Небольшая книжка под синей дерматиновой обложкой, тисненный бронзой кораблик и название «Экипаж Одиссея» явно указывает на море. Автор Евгений Тарусский. Нет, не слышал. По страницам тут и там разбросаны шикарные иллюстрации, они зовут оценить сюжет, но, увы, на билетристику у меня пока тупо не хватает времени. Сильно запоздавший 20-й номер еженедельника «Иллюстрированная Россия», просмотреть содержание можно прямо тут. Рассказ Назника Куприна, он же малоадекватное моменту руководство по выезду скаковых лошадей, способное разбередить душу ностальгирующих помещиков. Идиотское фото английской подводной лодки с гидропланом на борту. Встреча в Москве сов. Ской знатью его величества афганского падишаха, с последующим возложением венка на мощи Ленина. Огромный некролог по Врангелю. Все не то. Отчасти интересен только «Вой мертвый час», тупой рассказ из советского быта, но тратить на него марку жалко. Путеводитель дачи и окрестности Москвы, не иначе, жестокий троллинг эмигрантов от столичного общества изучения русской усадьбы, с описанием более чем сотни объектов. Жаль, что не Ленинграда, вышел бы шикарный подарок господину Ларионову. Сборник рассказов господина Кухаренко, ХМ. Оказывается, так зовут наказанного атамана Черноморского казачьего войска, временно базирующегося в предместьях Праги. Опять мимо кассы. Как и театральные мемуары товарища Вишневского, судя по всему успешного советского актера. Монументальная стопочка из 5 томов в дорогом тисненном переплете очерки русской смуты генерала Деникина в очередном переиздании. Специальная акция, всего 50 марок за комплект. Кажется, именно на них, как на главный документ эпохи, в свое время ссылался институтский препод истории. Для меня оно не слишком актуально, кроме того, столь обстоятельный труд мне просто не по карману. Следующим под руку подвернулся сборник стихов, я открыл его на случайной странице и негромко пробормотал первое, что попалось на глаза. «Молчание хитрое эсэмьица, они мои, они ваймен». Пускай умрут в моем колодце. На самом ДН. Ох, только не это, невольно поморщился, брезгливо пристраивая томик обратно на полку. Изложенное высоким штилем нагромождение тупой эмигрантской тоски отчаянно царапало глаза ятями. Так плохо. На совершенно правильном русском, но вместе с тем как-то очень мягко поинтересовался интеллигентный господин. По его лицу блуждала грустная, немного насмешливая улыбка. И как только я умудрился не заметить, что кто-то подошел совсем близко. «Простите», — начал я и резко осекся. Уж слишком примечательное название имела книга, раскрытая в руках моего невольного собеседника. 26 тюрем и поп-бестселлеров. Поэтому вместо дежурных фраз извинений я без всякого вежества выпалил. «Нельзя ли мне посмотреть вашу книгу поближе? Вам так близка эта тема». Господин на секунду замер, очевидно прикидывая, как лучше ответить на подобную грубость, но все же протянул требуемое. «Безусловно. Прошу великодушно меня извинить, я запоздало вспомнил о правилах приличия. Мне удалось бежать из концлагеря в Кими всего несколько месяцев назад. Вот как, знаете ли, молодой человек, мне тоже случилось побывать в тех краях, да не по своей воле. 2 лет не прошло. Ах да, позвольте представиться, Борис Леонидович Сидерхольм, прошу, как говорится, любить и жаловать. Обухов, Алексей», — торопливо пробормотал я, — «вы тоже смогли бежать из Кемперпункта?» «Нет, разумеется, нет», — тихо рассмеялся мой новый собеседник. «Староват уж для таких подвигов. За меня как финского подданного вступилось правительство, друзья из посольства подсобили, опять же чудо, пришлось ждать 2 года, сперва в Бутырке, а потом на самих Соловках. На последнем пароходе выскользнуть успел, перед зимовкой уж с жизнью прощался. Знаете, я ведь целую книгу воспоминаний написал об этом, только недавно передал рукопись в парижское издательство. Но как же большевики до вас в Финляндии добрались?» — опешил я. «Так я сам приехал в Москву, пытался продать аргентинский красный срон, то есть дубильные экстракты из квебраха от компании Вилла Гуиллимина. Поначалу все хорошо шло, Накрасина удачно вышел, и мы договорились с кожевенным синдикатом на крупную партию. Потом что-то разладилось у дипломатов в Южной Америке с официальным признанием Советов, в отместку или от обиды большевики все коммерческие отношения с ними разорвали, мне же начали тянуть с выдачей разрешения на выезд. Признаться, сперва я полагал, они опомнятся, ведь столько шкур гниет. Однако не прошло и месяца, как чекисты сумели придумать глупый повод и меня арестовали. Умеют, гады. Я невольно вспомнил иностранноподданных соседей по камере в шпалерке. Вы случайно не вместе с господином Бессоновым бежали? Борис Леонидович жестом указал на книжку, которую я все еще держал в руках, причем вверх ногами. Так он еще и не один умудрился вырваться из этого ада. Ушли оружными, впятером. Молодцы какие, целой командой, — произнес я с завистью. Мне же пришлось в одиночку, вы же знаете, в лагере никому нельзя и слово доверить. Очевидно, Бессонову с друзьями повезло, но я успел бегло просмотреть лишь пару страниц ближе к концу. Прошу прощения, я с неохотой протянул книгу обратно, надеясь, впрочем, на ответную вежливость. Сегодня же закажу экземпляр для себя. Ох, мне совсем не сложно одолжить ее вам для чтения, — не обманул моих ожиданий Борис Леонидович. Так будет быстрее и куда дешевле, — отметил я для себя. Хоть сегодня глаза за пенсне подозрительно блеснули, но у меня будет небольшое условие. Разумеется, все, что в моих силах. Вы сейчас же расскажете мне свою Одиссею. С превеликим удовольствием. Тут уж пришла моя очередь улыбаться, но мне никак не справиться со столь тяжкой задачей на голодный желудок. Ужинали в уже почти позабытом мной Белливуе. Цены в нем, увы, совсем не по карману портовому грузчику. Однако если приглашают, отказываться тяжелый грех. Шикарная кухня и неплохой бренди, что еще нужно двум русским, чтобы скоротать вечер. Поначалу я боялся повторения истории с Равсовцом Ларионовым, оказалось, совершенно напрасно. Борис Леонидович показал себя исключительно деликатным собеседником. Он не питал особой ненависти к большевикам, скорее искренне удивлялся их бестолковости. Не строил планов мести, тем более не пытался загнать меня в логическую ловушку. Мои приключения интересовали его примерно как чтение авантюрного романа. Неудивительно, что продолжение беседы вышло литературным. Почему бы тебе, как-то незаметно он перешел ко мне на «ты», не написать книгу? Поинтересовался господин Сидерхольм после счастливого финала. Советами сейчас многие интересуются, для европейской публики они новые. Терра инцогнита. Кстати сказать, в издательстве неплохой гонорар обещали за мой скромный труд. Уже выплатили авансом 6000 франков. Да я мечтал об этом каждый день, пока по карельским болотам мыкался. Так зачем дело встало? Деньги, от досады и выпитого я впечатал в столешницу сжатую в кулак руку так, что посуда отозвалась легким звоном. Ни знакомых, ни друзей, чуть отойди от порта, везде шпарит на финском или шведском. Куда пойти, кого искать? Еще и с местными эмигрантами поцапаться умудрился. Это с питерскими-то снобами. Пренебрежительно рассмеялся Борис Леонидович. У меня с ними тоже дружбы не водится. Бездельники, мусолит покрытые плесенью сплетни, мечтают вернуться куда? Там, в СССР, давно иной мир. Да ты ведь сам советский, все знаешь лучше меня. Вот и попытался объяснить. Только время потеряешь, господин Сидерхольм смел тему резким взмахом руки. Мир достаточно велик без России. Вот взять хоть палермские леса в Буэнос-Айресе. Какое это чудо. Еще с орфографией у меня проблема, перебил я собеседника, возвращая его на куда более интересную тему. Читать с ятями несложно, но если писать, там меня успели переучить. А тут, верно, засмеют. Могут. Эти могут, совершенно неожиданно согласился собеседник. Вот ведь какая дурацкая история, мне самому пришлось переписать черновик на французский. И думаешь, почему? Да в наших эмигрантских издательствах увидели в романе несправедливый поклеп на родину. Не, ты только представь. Сами на всех углах кричат, что большевистский строй ужасен и гнусен, да так, что говоря подобное испытываешь какое-то неловкое чувство. Точно настаиваешь на азбучных истинах, которые всем известны и в доказательствах не нуждаются, но при этом верит всем советским заверениям, пышным декларациям, амнистиям и прочей бумажной эволюции. Хуже того, эти идиоты свято убеждены, что Соловки ничуть не страшнее военного лагеря в Галлиполи, всего отличия, здоровая крестьянская работа вместо военной муштры. Да они, ох, еле, в натуре. Надеюсь, собеседник простит лагерника. Совсем башню снесло у людей, правду в упор видеть не хотят. А я-то, дурак, еще надеялся с их помощью до Ленинграда добраться, хотя бы на денек. Захоронка небось осталась. Сочувственно поинтересовался Борис Леонидович. Слишком опасно, золото того не стоит. Почти. Документы, очень ценные для меня. Послушай доброго совета старого человека. Забудь, забудь навсегда и не вспоминай. Но прочитал тут недавно у Шульгина, все же попробовал возразить я. Он благополучно пришел и ушел, вдобавок чуть не полгода в СССР прожил. Ох, там такая история, господин Сидерхольм исполнил классический фейспалм. До сих пор среди эмигрантов спор идет, кто так ловко организовал его вояж по трем столицам. И знаешь, к чему все сходятся? Вместо ответа я старательно помотал головой. ГПУ его водила, никак не иначе. После недавних признаний какого-то сбежавшего чекиста с этим согласны все без исключений. Куда как сложнее понять другое, они или играли с Шульгиным, как кошка с мышкой, в надежде получить к себе в лапы более опасных противников, или на самом деле существует масштабный антибольшевистский заговор, проникший на самый высокий уровень. Мне так лично кажется, многие из больших начальников ЧЕКа сами толком не понимают, кто за кого и куда качнется курс партии, поэтому играют сразу и за белых, и за красных, то есть черных, знай только шахматную доску поворачивай удобной стороной. Ничего себе накрутили сюжет. Я не удержался от восклицания. Материала на хороший бестселлер набрать, как два пальца об асфальт. Ты только не вздумай и близко приближаться к этому лупанарию. Раздавит как букашку, глазом не моргнут. С тяжелым вздохом завершил я мысль на минорной ноте. Можно подумать, мне сильно интересно мешки в порту ворочить. Вместо возражений Борис Леонидович неторопливо разлил остатки бренди из чайника по кружечкам, вытряс из пачки. Луцкострики. Очередную сигарету, неспешно покатал ее между пальцами и только после этого закурил. Есть вариант, наконец продолжил он разговор, но уже каким-то меркантильным тоном. Могу выкупить полные права на твой рассказ заранее, авансом. 1010 франков, пожалуй, будет в самый раз. 600 баксов. Автоматически пересчитал я. Да, где-то так, может быть, немного побольше. Уж не знаю, благотворительность это, или наоборот, хитрый коммерческий расчет. Для меня варианта лучше не придумать. Хватит не только юристам-кровопийцам на оформление визы и дорогу до Франкфурта на Майне, еще на приличную гостиницу останется. Поэтому я просто поднял свою кружечку в шуточном салюте. Надеюсь, бумага и чернила войдут в стоимость контракта. 10. Мы всегда так живем. Москва, апрель 1930 года, 3 месяца до Р.Н.М. Бескрайнее море кричащих голов смыкалось вокруг меня в каком-то немыслимом танце, завораживая своей дикой животной энергией, перед которой любой разумный становится мелкой, беспомощно застрявшей в смоле букашкой. Особенно если ужас поднялся ледяной волной от широко раскинутых ног, затопив сознание. Я осознал себя распятым на некоем подобии гигантского колеса, которое понемногу вращается то в одну, то в другую сторону. Безумный вопль вырвался из груди, но из глотки, сквозь грубое полено кляпа, просочился только слабый сип. Зато вернулся слух. Крови, крови, крови. Дружным хором скандировали звонкие детские голоса. Казнить проклятого троцкиста. Отдельные, несущиеся со всех сторон выкрики неожиданно собрались в цельную и крайне неприятную фразу. Смерть врагу народа. Вдруг вытеснил все противный женский визг. Четвертуем бешеную собаку. С огромным трудом, буквально разрывая шею, я сумел приподнять голову чуть выше и взглянул вперед. Над беснующейся в ожидании расправы толпой нависала красная, как запекшаяся кровь, зубчатая кирпичная стена. Чуть ближе, в ее тени, торчали полированные грани неуклюжей кубической махины мавзолея. Длинный ряд ответственных руководителей на трибуне сливался в серую ленту, однако торчащая посередине стойка микрофонов безошибочно выдавала местоположение хозяина. «Ну что, товарищи, не пора ли нам казнить изменника социалистической родины?» — раскатился по площади громовой вопрос. Характерный акцент не оставлял сомнений. «Сталин!» — просипел я. «Казнить, казнить, казнить!» — эхом откликнулась толпа. «Наши цели ясны, задачи определены», — легко согласился вождь всех времен и народов. Картинно заложив руку за обшлаг шинели и чуть нагнувшись вперед, он доверительно добавил: «За работу, товарищи! Ура, ура, ура!» Дружно оскалились головы широких народных масс. Вращение колеса подо мной наконец-то прекратилось. Откуда-то сбоку вылез здоровенный детина в нелепом черном колпаке на голове и с огромной ржавой секирой в руках. «Ну что, сердешный?» – пробасил он. «Готовься, будет больно». И тут же, не примериваясь, почти без замаха, рубанул ногу где-то пониже колена. Хрясь! Хлестанул по нервам вал боли, во рту захрустели осколки сломанных окляп зубов. Хрясь! Соленая кровь залила горло, а потом с криком вылетела алым фонтаном вверх изо рта. Хрясь! Исчезла рука, но грамотно привязанное к колесу тело не смогло извернуться от следующего удара. Хрясь! Сознание наконец-то покатилось в спасительную черноту небытия. Вдруг прямо перед моими глазами появилось смутно знакомое лицо, круглое, почти лысое и в пенсне. «Зря ты так, гражданин Коршунов!» — голос сочился подозрительным состраданием. «Нет бы свалил за океан воплощать великую американскую мечту, нашел себе крепко задую девку, да наживал добро в свое удовольствие. Так ведь нет? Решил, что покажешь красивые картинки на куске пластика и тебя в раз сделает советником нашего любимого и дорогого вождя. Ха-ха, так получи же заслуженный приговор, проклятый прогрессор. Лицо исчезло, но я успел заметить, как тускло блеснула над головой летящая вниз сталь. Хрясь, в мои широко распахнутые от ужаса глаза из-за плотно зашторенного окна льется свет тусклого дня. Колеса вагона неторопливо отбивают свое извечное чу-чу-чу-чух, чу-чу-чу-чух. Плечо толкнула чья-то ладонь. Просыпайся, уже по Москве едем. Все еще пытаясь спастись от палача из сна, я резко дернулся в сторону, но только с размаха ударился плечом в обшивку салона. Боль ушиба, уже не фантомная, а самое что ни на есть реальное, живо прогнала остатки сна. Яков, черт, напугал-то как. Посмотри лучше, красота-то какая, мой спутник отдернул вверх край занавески, дождь, да еще со снегом. Нечасто можно видеть, как человек, приехавший из лета, радуется стылой слякоти. Ответная гримаса на моем лице могла бы легко напугать детей старшего школьного возраста, но оптимизма Якову это не убавило, он даже соизволил дать очевидное объяснение. Меньше лишних глаз по городу шатается. Не поспоришь, я помедлил, в попытке поймать застрявшую с вечера мысль. Да, кстати, как же нам тогда быть с Александрой? А что с ней не так, по-твоему? Недовольно пробурчал Яков. Платье, что с того? Бл, те, не думаю, что экс-чекист сильно жалел девушку, скорее, понимал, как вызывающе неуместно будет смотреться ее летний наряд при околонулевой температуре. Может быть, в чемодане ее вынесем, неуклюже пошутил я. С верхней полки свесилось настороженное лицо Саши. Слезай, поманил ее рукой Яков. Будем твой гардероб обновлять. А ты, он повернулся в мою сторону, кончай сидеть сиднем, вытаскивай чемодан. Да не свой, в твоих шмотках ее только на поле ставить, ворон отпугивать. Мой открывай, вот не было печали. И, правда, чего это я? Знаменитый на весь СССР товарищ Блюмкин на полголовы ниже меня и заметно уже в плечах. Не слишком обнадеживающая разница по сравнению с субтильной, больше похожей на подростка девушкой, но хоть полы по дороге волочиться не будут. Против ожиданий, черное пальто, пошитое партнером из роскошного драпа еще в Палестине специально для Москвы, село на Александру вполне достойно. Подогнули рукава, запахнули потуже, стянули поясом, теперь только шагов с пяти можно разобрать, вещь с чужого плеча. В любом случае, кого эдаким удивишь в стране, где каждый третий носит перешитую солдатскую шинель. Хуже получилось с кепкой, но тут выручил мой шарф, который наша спутница ловко и даже изящно намотала на голову вместо платка. Управиться до прибытия поезда мы, конечно, не успели. Особенно много времени потребовало стаскивание красивых кожаных шкурок с чемоданов, для превращения последних во вполне обычные по советским меркам конструкции и скрытой тканью фибры. Но и другой возни хватило, пока нашли и вытащили необходимые, утрамбовали ненужные, пассажиры успели разбежаться. Яков не преминул позлорадствовать звуком разгоревшегося под окном скандала. «Слышь, замешкавшиеся товарищи надрываются. Самые расторопные всех носильщиков захомутать успели, а эти последнего поделить не могут. Главное, чтоб денег на такси хватило», философски заметил я в ответ. И продолжил, но уже про себя. А в 21 веке тут Uber вовсю работает. Прямо из вагона вызвать можно. Пусть у гостиничных портье голова болит, небрежно отмахнулся от проблемы партнер. Это братья в любую погоду толкятся перед вокзалами, как только голос не срывается своими свободные номера, свободные номера. Вылезли мы под застекленные перекрытия неимоверно огромного, набранного из стальных арок дебаркадера Брянского вокзала только через четверть часа. Затем, удачно влившись в жиденький поток людей с пригородного поезда, пробились через длинные, вонючие, но по советским меркам идеально чистые переходы к выходу, дождю и снегу. Несмотря на отвратительную погоду, в Все пространство вокзальной площади заполняла суета и толкотня. Вдоль, поперек, наискосок, а возможно, и кругами вокруг расположенного в самом центре трамвайного кольца сновали будущие или бывшие пассажиры. То и дело без всяких правил подъезжали и уезжали разнокалиберные экипажи на конной тяге, рвали клаксоны, пытающиеся протиснуться через хаос автомобили и маленькие автобусики. Однако нигде не наблюдалось ничего похожего на стройный ряд таксомоторов, как, впрочем, начисто отсутствовали и обещанные отельные агенты.